Глава 18. Похищение. Говорите, что хотите. Можете смело уверять, что я мелочная, незрелая, несерьезная, да и вообще веду себя как дитя малое. Но мне все равно. Я обиделась. Хотите знать, что случилось? Что ж, позвольте рассказать сначала. Припоминаете историю с королевским достоянием? Да-да, тот самый милый момент, когда меня обломали и лишили возможности жить безбедно. И да, тот самый случай, когда Киви решил действовать по справедливости. В общем, это, как оказалось, было только начало. Орк уверен на все 100, что он поступил правильно и готов отдать последнюю рубашку, лишь бы другим было хорошо. Более того, не успела я оглянуться, как он уже успел сдружиться с очередным доблестным героем в сияющей консерве. Как там его? А, да, Дрожь. Понятия не имею, как это произошло. Мы вернулись в клуб авантюристов. Отчитались. Я старалась, как положено, подуться немного, а после того, как Киви все поймет, помириться с ним. Разумеется, из расчета на то, что в дальнейшем здоровяк не будет лишать меня честно заработанного куша. И были у меня такие мысли вплоть до того момента, как я увидела этих двоих, сидящих вместе и дружно смеющихся над чем-то. А всего-то спустилась вниз в таверну, чтобы перекусить. Аппетита как не бывало. Сидят эти двое за одним столом, поднимают дружно пинты и громко смеются над чем-то веселым, как старые добрые друзья. В тот момент, наблюдая за столь дружелюбной картиной, я почувствовала, как мои губы поджимаются, глаза сощуриваются, а ноздри агрессивно раздуваются. Трудно сказать, что именно я почувствовала, но очень хотела подойти к этому псевдорыцарю и заявить, что Киви — мой бро. Если нужен орк, пусть поищет себе другого, а он мой, не отдам. И что вообще в этом Дрожь такого замечательного? Только имя. И какой у него класс? Я вор. Но по какой-то причине этот мир обдирает именно меня, причем до нитки. В один момент решила втиснуться в эту мужскую идиллию и попортить им малину. Была бы возможность, повесила бы на Киви табличку с надписью «Чужое! Дружбу не предлагать!» И ладно бы он так смеялся с другими орками, я бы и слова не сказала. Но чтобы этот грубиян... «Ах-ха-ха!» — наигранно засмеялась, подстраиваясь под Киви и Дрожь, тем самым перебивая их. «Какие люди без охраны!» — пропела, смотря на героя. «И что же вы забыли в этих краях? Уверена, что у сэра-рыцаря много работы. Неправильно его задерживать!» «Доброе утро, воробушек!» — поприветствовал меня Киви, после чего указал на парня, который, похоже, и днем, и ночью в этих сияющих доспехах сидит. «Погодите, а может, он на самом деле робокоп?» «Хорошо, что ты к нам спустилась. Этот рыцарь как раз ищет команду, с которой он мог бы путешествовать, совершать доблестные праведные подвиги. Он такой же, как и мы. Поэтому на правах члена нашей команды я пригласил его к нам». «Что? А со мной посоветоваться? И в каком это месте он такой же, как и мы? Это я-то доблестная? Я-то праведная? Мне даже как-то... страшно от того, насколько правильный Киви и как он видит остальных. Но сам рыцарь в консервной банке лишь гордо усмехнулся, еще больше выпячивая грудь вперед, словно хотел сказать, мол, да-да, я такой. Так, ладно, может, со мной не поговорил, но что на это скажет Мираэль? Хотя эльф, наверное, до сих пор спит и даже знать не знает о таких переменах в нашем коллективе. Уже предчувствую, как этот эльф поет свою трагичную балладу и взрывает нам мозг. Удивительно, но сдается мне, что я даже как-то сопротивляться не буду. Стоп, воробушек. Успокойся. Не доводи до крайностей. Возможно, у Киви есть какой-то особый план. Очень на это надеюсь. Но, смотря в столь честные зеленые глаза, понимаю, что моей надежде суждено умереть, содрогаясь в конвульсиях. И хороший человек смирился бы с этим. Хороший человек махнул бы рукой, принимая все как есть. Хороший человек улыбнулся бы своему другу и совсем бы согласился. Но я не хороший человек. «Какого черта?» — вспылила я, обращаясь к этому герою. «Слышь ты, трясучка!» «Я дрожь!» — гордо произнес рыцарь. «Дрожь-то ощутишь, когда я из тебя все дерьмо выбивать буду!» Крикнула в ответ, так еще и пальцем начала в него тыкать. Возможно, бесполезно, но зато выглядит эффектно. «Чего приклеился к нам, как банный лист? Думаешь, что тебе тут что-то обломится? А вот и нет!» «Что?» — вначале возмутился он, а после с пониманием кивнул. «Ах, вы должно быть расстроены после нашей последней встречи, миледи!» — поклонился парень. «Мне искренне жаль, что я принял столь изящную деву за юношу. Я повел себя невежественно, что противоречит моему кодексу чести, и поэтому готов понести ответственность за свои деяния. Если вам станет от этого легче, и вы хотя бы на каплю простите меня, то я добровольно приму пощечину от вас, безоговорочно». Протянула я, даже слегка растерявшись. «Это что вообще сейчас было? Со мной в жизни никто так не разговаривал. Я так сильно растерялась, что даже задумалась, а со мной ли это говорят? Может, он это Киви говорил?» Остальные авантюристы, которые как раз перекусывали в данный момент, стали перешептываться и хихикать, указывая на меня и героя. Кто-то даже подумал, что рыцарь мне в любви признается, и теперь ждал, что я на это скажу. Но нет, все не так, даже близко не так. «Я понимаю», — продолжал рыцарь, прислонив тыльную сторону ладони к своему лбу и, запрокинув голову, словно осмотрел бескрайнее небо. «Вы с первого взгляда очарованы мной и моим великолепием». «Чего?» «Не стоит этого скрывать», — тут же произнес он, кладя свободную руку мне на плечо, пока я пыталась понять, с какой орбиты этот парень. «Твои чувства также имеют право быть, и они по-своему прекрасны». «Подожди, чего? А я так сурово поступил. Должно быть, сердце юной девы теперь разбито. Мне так жаль!» — почти плакал парень. «Ах!» — вздохнул он, теперь потирая переносицу. «Рождаться столь прекрасным и великолепным — воистину преступление». Только я могла произнести я, хотя этот звук скорее напоминал медленно открывающуюся ржавую дверь. В голове же до сих пор сидел один и тот же вопрос. Что происходит? Я даже глянула в сторону Киви. Может, он мне подаст сигнал и пояснит ситуацию? Нет. Тот, похоже, сам пребывал в некоторой степени шока. «Серьезно. Таким ЧСВ разве что тучи в небе разгонять. Тем временем, пока я подбирала хотя бы пару фраз, чтобы прояснить ситуацию, элементарно послать этого идиота в места южные, но не столь отдаленные, дрожь продолжала восхвалять самого себя. При этом все перекрутилось так, что это я на него запала, а он мне тактично отказывает. Авантюристы, которым удосужилось посетить данное заведение, смотрели на меня с нескрываемым сожалением. Мол, да ты не грусти, и на такой скудный товар найдется свой покупатель. Я начинала злиться, да так, что уже готова была пустить в дело все свое оружие. Это был тот самый момент, когда господину Уголовному кодексу желательно отвернуться. Мое терпение было на ниточке, и эта ниточка рвалась на глазах, но... Я просто хочу, чтобы ты знала. Мои душа, сердце, тело и меч принадлежат прекрасной Мираэль, — воскликнул рыцарь, буквально напевая имя эльфа. Ах, моя Мираэль! Мираэль, чье имя и облик подобны прекрасной лесной нимфе! И вот тут я уже замерла не от шока, а от предвкушения. Вновь глянула на орка, одним лишь взглядом спрашивая, так он ничего не знает? Вид Киви ясно давал понять, что рыцарь-то наш знатно лопухнулся на те же грабли в очередной раз. Орк уже поднял руку, чтобы перебить рыцаря, и рассказать ему, что да как, ведь обо мне он успел в первую очередь рассказать, но я так зыркнула на зеленого, что он неосознанно сжался и промолчал. Нет-нет, Киви, ты не можешь давать ему дельные советы. Это тот самый случай, когда каждый обязан лопухнуться по-своему. А на этого доблестного героя я особенно рассчитываю. «Хе-хе, скоро эта твоя лесная нимфа тебе свой лес покажет. Заблудишься?» И все же я проиграла. Что бы я ни предпринимала или ни говорила, этот идиот отныне в нашей команде. Даже Мираэль, который проснулся ближе к обеду, ничего не имел против того, чтобы к нам присоединился еще один герой. Хотя, как по мне, эльфу, в принципе, на все было наплевать. Начнем с того, что Мираэль только проснулся, а закончим тем, что он теперь музыкант без музыкального инструмента. Это небольшая драма. Ему теперь вообще, по большому счету, на многое плевать. Хотя нет, ко мне он тянулся, но лишь для того, чтобы уткнуться мне в живот и плакаться о том, какая же у него тяжелая судьба. Он бард душой, а искусство гения оценить никто не может. Что в тот момент могла сделать я, которую вроде как отшили? Так еще и перед другими авантюристами? Не знаю. Решила для себя, что лучшее, что я могу, это свалить. Пройтись по городу, прогуляться, немного развеяться. Самое главное — одна, без праведного орка, доблестного героя и изнеженного эльфа. Нет, серьезно, настроение настолько тошнотворное, что хоть иди гномом, да бухай с ними жгучий эль, который быка свалит. А почему бы и нет? Как ни посмотри, в моей жизни явно что-то пошло не так. Кругом одна сплошная головная боль. Могу же я хоть раз расслабиться? Все равно хуже уже быть не может. Внимание! Вас преследуют. Личность противника неизвестна, однако вы чувствуете, что он сильнее вас. Каковы ваши действия? Вашу же Машу. Вышла я, значит, проветриться. Отлично, ничего не скажешь. И кто это меня решил преследовать? Если противник неизвестен, то это точно не член моей команды. Но кто и где, чтобы он находится? Принялась оглядываться по сторонам. Улицы Цитруса довольно узкие, хотя такое ощущение возникает из-за оживленных мест. Толпа здесь круглосуточно, словно в час пик. И понять, кто из всей этой толпы твой преследователь, очень тяжело. Но система мира считает, что я уже что-то обнаружила. Преследователь намеревается применить на вас дротик с усыпляющим снотворным. Совет. Вам нужно бежать. Что? Бежать? Но куда? Откуда стрелять будут? Черт, мне срочно необходимо спрятаться. И я побежала. Без понятия, куда, от кого, зачем. Это выглядело жалко, ведь, как назло, толпа даже не желала расступаться. А если кто-то и уступал дорогу, то невыносимо медленно. К тому же все злились и ворчали на меня из-за того, что я посмела их толкнуть. Преследователь совсем близко. Совет. Примените технику скрытия, чтобы спрятаться от преследователя. И что это за техника такая? Я даже не знаю, как она работает. В сознании лишь всплывали картинки из азиатских мультиков, которые я смотрела в прошлой жизни. Но будь все так просто, сомневаюсь, что я бы отказалась в такой ситуации. А может, оно произносится как заклинание? Эх, стыдно. Ну, давай попробуем. «Скрытие!» — воскликнула я и неосознанно встала в более пафосную позу. Обхватила себя руками за плечи, приподняла подбородок и закрыла глаза. Ну, прямо графиня Дракула, не меньше. Но... Технику скрытия невозможно применить, так как ваш класс вор, а не ниндзя. Чего? Так на кой черт ты мне это советуешь, если я не могу это использовать? Долбанутая система! Я злилась, как демон. Но куда больше мне было стыдно. Уверена, все высшие силы теперь смеются надо мной. И в тот самый момент, когда я уже собиралась приподнять руку и показать небу свой утонченный средний палец, почувствовала легкий укол в шею чуть ниже затылка. Ой! Потянувшись к ране рукой, вытащила оттуда небольшой дротик с ярко-салатовыми перышками на конце. После перед глазами эти перышки стали сливаться в какую-то непонятную массу, которая в итоге приобрела форму мини-орка. «Киви?» — спросила я, смотря на дротик. И мини-орк голосом Киви произнес: «Зато мы сделали доброе дело». После этих слов мир окончательно погас, отправляя меня в глубокий сон. Первое, что я увидела, когда открыла глаза, это широкие ветви высоких деревьев, укрытые густой зеленой листвой. Листья шелестели от дуновения ветра, благодаря чему пахло свежестью, растениями и немного сыростью земли. При этом ушами я отчетливо слышала журчание ручейков, а может и целой реки. Хоть воды и не видела, звук ручья все равно успокаивал, отчасти поднимая настроение и унося все скопившиеся заботы. Мне казалось, что я лечу. чувство невесомости никак не отпускало. Да, я определенно движусь. Лечу, но куда? Хотя здесь так хорошо, что не столь важно. Возможно, это просто сон. В цитрусе все же довольно шумно. Столица, что тут скажешь? Но раз это сон, то можно успокоиться и окунуться в звуки живой природы. Эй, кажется, она пришла в себя. Смотрите, даже улыбается. Или это не совсем сон? Остановите повозку. Прозвучал приказ строгим мужским голосом. При этом он был довольно приятен на слух, что невозможно не заметить. Послышались шаги, и вот над моей головой нависло лицо. Как я поняла, это тот самый человек, который отдал приказ. И, честно сказать, первое, о чем я подумала, то, что я все-таки умерла. И меня на этот раз встречает ангел, такой красивый. Это был юноша с длинными прямыми черными волосами, собранными вместе на затылке, ярко-голубыми глазами и длинными заостренными ушами. Передо мной, нависнув сверху, стоял эльф. «Ваше имя Воробушек, не так ли?» — спокойно спросил эльф, смотря мне прямо в глаза. Неосознанно я слегка кивнула. «Мне очень жаль, что мы встречаемся с вами подобным образом, но обстоятельства вынуждают меня действовать именно так. Надеюсь, что вы войдете в мое положение, и прежде чем я перейду к сути, позвольте представиться. Мое имя Эстель. Я первый принц королевства эльфов, а также старший брат Мираэля, вашего спутника». Я ничего не могла сказать на это. Лишь разинула рот, до сих пор сомневаясь в том, что мне это не снится. А Эстель тем временем продолжал. «Конечно, по правилам я должен пригласить вас в свое королевство как желанного гостя, но все же боюсь мое терпение на исходе. Позвольте попросить вас, госпожа Воробушек, ведь именно для этого вас и привели сюда, расстаться с моим братом. Бросьте его, пока не поздно. Ваши отношения изначально обречены на провал. Взамен я подарю вам все, о чем вы только попросите». «Мираэль? Принц? Братья? Королевство эльфов? Что?» «Подожди, слишком много информации для тех, кто только проснулся. А теперь еще раз. Что?» «Новое задание. Разорвать все связи с эльфом Мираэль. Принять?»